Леонид Сорока. Встреча. А Боря в Сосновой отправился в Бор. И Боря в Бору повстречался бобер. Бобер почему-то был встрече не рад. Упрятал подальше от Бори бобрят.